Весь трепет жизни всех веков и рас живет в тебе всегда, теперь, сейчас. Стихи захлопнул, другую листанул. Кому назначен темный жребий, над тем не властен хоровод. Он, как звезда, утонет в небе, и новая звезда взойдет. Тоже стихи, Господи, Боже святый, сколько еще всего не читано, третью открыл. Каким ты хочешь быть востоком, востоком Ксеркса или Христа? Четвертую. Все ли спокойно в народе? Нет, император убит. Кто-то о новой свободе на площадях говорит. Что-то все про одно, видно, тиран себе подборочку готовил. Открыл пятую, из которой портрет-то попортимший от Федора Кузьмича. Слава ему. На всех стихиях человек тиран, предатель или узник. Тесть вырвал книгу, Бенедикта бросил. Занимаешься чепухой, сейчас о государстве думать нужно. А? О государстве? А чего?